Глава пятая. Пленнику показывают дом в зелени. Едва ушел адвокат, как я вспомнил о множестве пробелов, оставшихся в его рассказе. Прежде всего, он не сказал мне адреса Берчела Фенна, что было очень важно. Я бросился к лестнице, но опоздал. Адвокат уже скрылся. В тени под аркой, которая вела к воротам замка, виднелись только красный сюртук и блестящее оружие часового. Мне оставалось вернуться к укреплениям на свое обычное место. Я не был вполне уверен, что имел право занимать этот угол, но пользовался особой милостью. Ни один английский офицер или рядовой не вызвал бы меня оттуда, не имея на это особенно важного повода. Всегда, когда мне хотелось быть наедине с собой, я мог сидеть за моей пушкой, и никто не мешал мне. В этом месте скала спускалась вниз почти совершенно отвесной стеной, покрытой чащей цеплявшихся за камни кустов. Дальше внизу виднелась башенка наружного укрепления. Глядя через долину, я мог любоваться длинной террасой Принцевой улицы, служившей обыкновенным местом прогулок жителей Эдинбурга. Не часто случается, чтобы военная тюрьма возвышалась над главной улицей города. Не стоит утруждать вас рассказом о ходе моих размышлений, вызванных разговором, который я только что вел. Не буду я также упоминать и о надеждах, зародившихся во мне. Гораздо важнее то обстоятельство, что даже погрузившись в свои мысли, я все время следил за людьми, гулявшими по Принцевой улице. Смотрел, как они проходили взад и вперед, встречались, кланялись друг к другу, входили в лавки, которые в этой части города необыкновенно хороши для английской провинции. Наблюдал, как покупатели выходили из магазинов. Мой ум был сильно занят, а потому глаза смотрели бесцельно на удачу. Я невольно некоторое время следил за каким-то господином в красной шляпе и белом пальто, хотя совершенно не интересовался им и не мог рассчитывать узнать о нем что-либо до самого моего переселения к праотцам. По-видимому, у него было много знакомых, ему вечно приходилось поднимать свою шляпу. Поздоровавшись, вероятно, с полдюжиной встречных, он, наконец, подошел к молодой даме и юноше. Мне показалось, что я узнаю их. На таком большом расстоянии невозможно совершенно ясно рассмотреть кого-нибудь, но одна мысль, что я узнал эти две высокие статные фигуры, заставила меня высунуться из амбразуры и долго следить за ними. Только подумать, что такое сильное волнение, может, статься было вызвано случайным сходством. Что я трепетал, смотря по всей вероятности на совершенно незнакомых мне людей. Как бы то ни было, первый же взгляд на них мгновенно изменил ход моих мыслей. Все, что говорил адвокат, было хорошо, полезно. Мне казалось необходимым повидаться с графом, но мысль о дяде, при том же еще внучатом и совершенно незнакомом, не способна волновать воображение молодого человека. Между тем, покинув Эдинбургский замок, я мог потерять всякую возможность когда-нибудь снова увидеть Флору. То маленькое впечатление, которое я произвел на нее, если предположить, что я произвел на нее некоторые впечатления, должно было скоро исчезнуть. Да, удалившись, я очень-очень скоро превратился бы для нее в призрачные воспоминания, рассказами о котором она впоследствии стала бы занимать мужа и детей. Мне следовало усилить это впечатление, следовало наложить более ясный, более отчетливый отпечаток на мягкий воск ее души до моего исчезновения из Эдинбурга. И вот два стремления, боровшиеся в моем сердце, слились, соединились воедино. Я страстно желал снова увидеть Флору и в то же время считал необходимым, чтобы кто-нибудь дал мне новое платье и помог моему побегу. Вывод казался ясным. Я знал только служивших в гарнизоне солдат и офицеров, которые по долгу чести были обязаны стеречь меня и препятствовать моему освобождению, а затем Флору и ее брата. Больше же в целой Шотландии у меня не нашлось бы ни одной знакомой души. Мне думалось, если я убегу, то Флора и Рональд должны сделаться моими помощниками. Однако, сказав им о моем намерении, еще не освободившись от неволи, я поставлю их в затруднительное положение. В этом случае моим друзьям придется выбирать тот или другой образ действий, что, без сомнения, порядочно смутит их. Как поступили бы они, если бы я заранее сознался им в задуманном бегстве, я не знал, так как не мог решить, что сделал бы сам на их месте. Итак, прежде всего мне следовало бежать. Мне казалось, что когда зло станет свершившимся фактом, когда я превращусь в несчастного беглеца, я буду иметь возможность обратиться к Рональду и Флоре с большей безопасностью, с меньшим сознанием того, что моя просьба о помощи преступна. Мне было необходимо узнать, где живут молодые люди и как пройти к ним. Я придумал целую серию маленьких хитростей, посредством которых надеялся получить необходимые для меня сведения. Вскоре вы увидите, что мой план оказался удачным. Дня через два после моего свидания с поверенным дядей ко мне явился сам мистер Рональд. Я еще не имел никакого влияния на этого мальчика и решил прежде постараться очаровать брата Флоры, возбудить в нем сочувствие к моей судьбе, а потом уже приступить к тому, что я задумал. Рональд казался очень смущенным. До сих пор он еще ни разу не разговаривал со мной. Он только молчаливо кланялся мне да краснел, когда я обращался к нему. Теперь он подошел ко мне с видом человека, исполняющего свою обязанность, или неопытного солдата, который впервые идет в огонь. Я перестал резать, поклонился ему и приветствовал его довольно официальным образом. Мне казалось, что это понравится мальчику. Рональд продолжал молчать. Тогда я пустился в такие рассказы о моих военных приключениях, на которые, пожалуй, не решился бы сам Гагелло. Мальчик, видимо, смягчился и оживился. Он подошел поближе ко мне и настолько позабыл свою застенчивость, что стал задавать мне множество вопросов. Наконец, снова вспыхнув, Рональд сказал, что сам надеется сделаться офицером. «Да», — сказал я. «Ваши британские войска на полуострове великолепны. Храбрый молодой человек имеет право гордиться, когда его назначают начальником отряда подобных солдат». «Я знаю это», — заметил Рональд, — «и не могу думать ни о чем другом. Мне стыдно, что я живу дома, продолжаю заниматься этим глупым учением, в то время как другие, не старше меня, уже бьются на поле сражения». «Я не могу порицать вас», — сказал я, так как чувствовал совершенно то же, что и вы. «Нет войска. Разве есть войско такое же прекрасное, как наше?» «Ну, — проговорил я, — у него есть один недостаток. Оно не умеет отступать. Я сам убедился в этом. Мне кажется, причина этого кроется в нашем национальном характере», — заметил Рональд. «Прости его, Господи, с гордым видом». «Я видел, как солдаты с вашим национальным характером бежали с поля сражения и имел честь преследовать их. Так и вертелось у меня на языке, но я не был настолько неблагоразумен, чтобы высказать свою мысль вслух. Всем следует льстить, а уж юноши и женщины требуют безграничной лести, и я весь остаток дня говорил Рональду о британском героизме. Не побожусь, что все мои рассказы были совершенно правдивы». «Как странно, — проговорил Рональд, — мне говорили, что французы очень неискренни. Ваше же чистосердечие мне так нравится. У вас должен быть благородный характер. Я восхищаюсь вами и очень благодарю вас за то, что вы так добры к такому молодому человеку, как я». Мальчик протянул мне руку. «Скоро ли я снова увижусь с вами?» — спросил я. «О, теперь очень скоро», — сказал он. «Вот что я вам скажу. Я не хотел позволить Флоре, мисс Гилькрист, хотел я сказать, прийти сюда сегодня. Я желал сам получше познакомиться с вами. Надеюсь, вы не обиделись. Знаете, с иностранцами нужна большая осторожность». Я вполне одобрил такую предусмотрительность. Рональд ушел. Мою душу наполняла смесь самых противоречивых чувств. Мне было и совестно за то, что я сыграл роль обманщика, и досадно, что я курил такой фимиам английскому тщеславию. В глубине же души я радовался, что брат Флоры стал моим другом и что я, по крайней мере, был на пути сделаться его приятелем. Я был почти уверен в том, что Флора и Рональд навестят меня на следующий же день, и не ошибся. Завидев гостей, я сделал к ним навстречу несколько шагов, придав моему лицу выражение, в котором гордость, приличная солдату, смешивалась со смирением, идущим пленнику. Мне казалось, что в эти минуты я мог бы послужить моделью для живописца. Сознаюсь, я играл комедию, но как только взгляд мой упал на смуглое лицо Флоры, на ее красноречивые глаза, кровь бросилась мне в лицо, и непритворное волнение охватило меня. Я поблагодарил молодых Гилькристов без излишней радости. Мне следовало оставаться по-прежнему печальным и в разговоре сливать воедино и брата, и сестру. Вы оба были так добры ко мне, иностранцу и пленнику, что я должен думать, чем бы я мог выразить вам мою благодарность. Может быть, вы найдете, что я делаю странные признания, если скажу вам, что здесь никто, даже ни один из моих товарищей, не знает моего настоящего имени и титула. Все меня зовут просто Шамдивер. Я имею право на эту фамилию, но должен был бы называться другим именем, именем, которое я недавно был принужден скрывать как преступление. Мисс Флора, позвольте представиться вам. Виконт Ан де Кируэль де Сент-Ив, рядовой. — Я так и знал! — вскрикнул мальчик. — Я знал, что он дворянин! Мне показалось, что и глаза мисс Флоры сказали то же самое, но только гораздо более выразительным образом. В течение этого свидания со мной молодая девушка смотрела в землю или на мгновение взглядывала на меня и с выражением серьезным и кротким. «Конечно, друзья мои, вы поймете, что это тяжелое признание», — продолжал я. «Горько гордому человеку, стоя перед вами в виде побежденного пленного узника, произнести свое настоящее имя. А между тем мне хотелось, чтобы вы знали, кто я. Возможно, что через долгий промежуток времени вы услышите обо мне, я о вас. Может быть, в это время мы с мистером Гилькристом будем на поле сражения в двух различных лагерях. А было бы жаль, если бы мы, получив вести друг о друге, не узнали, о ком именно идет речь». И Флора, и Рональд были тронуты. Они стали предлагать мне всевозможные услуги, спрашивали, не нужно ли мне книг, табаку и так далее. Я с радостью принял бы все их предложения прежде, в то время, когда наш подкоп еще не был готов. Теперь же сами по себе эти вещи потеряли для меня значение. Заботливость молодых людей казалась мне приятной только потому, что служила доказательством перемены, происшедшей в них, перемены, которую я хотел вызвать. «Мои дорогие друзья», — заметил я, — «вы должны позволить называть вас так человеку, у которого на протяжении многих сотен миль нет других расположенных к нему людей. Итак, друзья мои, может быть, вы найдете, что я сентиментальный фантазер. Может быть, вы будете даже правы, но мне хочется прежде всего попросить вас об одном одолжении. Вы видите, я заключен на вершине этой скалы, в центре вашего города. При той небольшой свободе, которую я пользуюсь, я вижу отсюда целые мириады крыш, большое пространство моря и земли, и все это мне враждебно. Под каждой из этих крыш живут мои враги. Если я замечу столб дыма из трубы, я говорю себе, что там, подле топящегося камина, и от которого поднимается этот дым, без сомнения сидит человек, с огромной радостью читающий отчет о наших несчастьях. Простите меня, дорогие друзья. Я знаю, что вы, конечно, с тем же чувством читаете газеты, и не ропщу на это. Вы совсем другое дело. Покажите же мне ваш дом, хотя бы только его трубу, или, если ее нельзя рассмотреть отсюда, хотя бы только квартал города, в котором он стоит. Если вы исполните мою просьбу, я, осматриваясь кругом, буду в состоянии говорить себе: есть дом, в котором обо мне думают ни с одним недобрым чувством. Флора помолчала. «Это премилая мысль», — сказала она. «И что касается Рональда и меня, вы правы. Мне кажется, я могу показать вам дым из нашей трубы». Говоря это, девушка отвела меня к противоположной южной части крепости, как раз к бастиону, стоявшему над местом, где проходил наш подкоп. Отсюда мы видели у своих ног несколько предместий, лежавших близ зеленой долины, постепенно поднимавшейся к Пентлендским горам. На склоне одной из этих гор, бывшей на расстоянии около 2 миль от нашего замка, виднелся ряд белых скал. Флора обратила мое внимание на них, сказав: «Видите ли вы эти утесы? Мы называем их семью сестрами. Переведите глаза немного пониже, вы заметите впадину, несколько вершин деревьев, а между ними струйку дыма. Это коттедж Суанстон. Мы с Рональдом живем в нем вместе с нашей теткой. Если вам приятно видеть этот дом, я очень рада. Из угла сада нам тоже виден замок, а по утрам мы часто ходим туда, правда, Рональд? И вспоминаем о вас, Викон де Сент-Ив. Но, к сожалению, это не возбуждает в нас веселости». «Мадемуазель», — произнес я, и поистине едва был в состоянии справиться со своим голосом, «если бы вы знали, что ваши великодушные слова, даже один взгляд на вас, отнимают у этого места весь его ужас, то я верю, я надеюсь, я знаю, вы порадовались бы. Ежедневно стану я приходить сюда, чтобы смотреть на эту милую трубу, на зеленые холмы и от всего сердца благословлять вас. Бедный грешник будет молиться за вас. О, я ведь не верю, что мои мольбы могут что-либо значить». «Кто знает это, Виконт?» — нежно проговорила она. «Однако нам, кажется, уже пора идти». «Давно пора», — произнес Рональд, которого я, говоря по правде, немного позабыл. Провожая моих гостей, я изо всех сил старался вознаградить юношу за мою забывчивость и силился вычеркнуть из его памяти воспоминания о моих последних чересчур горячих словах. «Кто же встретился нам в это время?» «Майор!» Мне пришлось остановиться и отдать ему честь, но он, по-видимому, обратил внимание только на одну фигуру. «Кто это?» — спросила Флора. «Мой друг», — отвечал я. «Я даю ему уроки французского языка, и он относится ко мне очень хорошо». «Он смотрел?» «Не скажу дерзко», — проговорила Флора. «Но почему он так смотрел на меня?» — Если вам не угодно, чтобы на вас смотрели, мадемуазель, — заметил я, — осмелюсь посоветовать вам носить вуаль. Флора взглянула на меня. Она, по-видимому, немного рассердилась и сказала: — Повторяю, он смотрел очень пристально. Рональд же прибавил: — О, я не думаю, чтобы у него был дурной умысел. Вероятно, он просто удивился, что мы идем с с Виконтом де Сент-Ивом. Когда на следующее утро я пришел к Чевениксу и окончил просмотр его упражнений, он сказал мне: «У вас прекрасный вкус». «Прошу извинения, но я не понимаю», — ответил я. «О, нет, прошу вас извинить меня, вы так же хорошо понимаете мои слова, как я сам», — сказал майор. Я пробормотал несколько слов о том, что люди часто говорят загадками. «Что же вам угодно, чтобы я дал вам ключ к этой загадке?» — сказал Чевеникс, откидываясь назад. «С вами была та молодая особа, которую оскорбил Гагела и за которую вы отомстили ему. Я не могу порицать вас. Она — небесное создание». «Да, вполне небесное, подтверждаю это от всего сердца», — сказал я. «Подтверждаю и то, что вы сказали раньше, если вам это приятно. Вы стали до того проницательны, что, конечно, сами знаете, какого мнения держаться». «Как ее фамилия?» — спросил он. «Вот еще», — ответил я. «Вы полагаете, что она мне сказала ее?» «Уверен в этом», — был ответ. Я не мог подавить смеха. «И вы полагаете, что я вам скажу ее имя?» — Ничуть, — ответил майор и прибавил. — Однако будем продолжать урок.